Алло. Валентина Петровна, это вас беспокоит из миграционной... Валентина Петровна, здравствуйте. Вас беспокоит из миграционной службы. Вы заказывали загранпаспорт, можете забрать. А служба ебёна мать! Вас беспокоит из федеральной миграционной службы. Вы заказывали заграничный паспорт, можете забрать сегодня. Нахуя ваша служба? Вы у нас оставляли заявление на загранпаспорт. Пошел к ебени матери, мозги мне не еби, паскуда. А то сейчас 02 вызову. Валентин Петрович, сейчас при... Алло, кто ты, блядь, я сейчас, куда звонок ко мне? Валентин Петрович, скоро приедет курьер с паспортом. А сколько там по Москве уже? Без 10:11. В принципе, детское время. Блять, уже занят. Валентина Петровна, это вас беспокоит из трамвайного депо. Мы бы хотели вам предложить новенькие трамваи 2014 года выпуска. По 15 миллионов каждый. Купите? Обязательно, блять. Валентина Петровна, нам... Давно не ревнулся, блядь. Вы с начальником... трамвайного депо разговариваете, как вы? Прямой эфир с бабой Валей.